Вера не понимает, что происходит. Ее давно уже никто не навещал, и голод начинает уже серьезно давать о себе знать. Девушка пытается несколько раз открыть тяжелую толстенную дверь, но все безрезультатно. На крики о помощи тоже никто не отвечает. Только к вечеру дверь тихонько скрипит и медленно открывается. В комнату заглядывает испуганная Галина и шепчет. «Вера, вы в порядке?» «Извините, что забросила вас, у нас беда», – женщина хлюпает носом и продолжает. «Вот, держите, это единственное, что я смогла принести». Галина протягивает девушке графин с кровью. Вера не сопротивляется и не пытается побороть жажду. Хватает сосуд, с наслаждением и нежным рыком выпивает все до последней капли. Хорошее состояние и настроение начинают потихоньку возвращаться. Маленький ребенок внутри явно доволен ужином. «Спасибо! Я хочу поговорить с Ингой. Мне кажется, что сидеть тут взаперти всю беременность не получится. Да я и не хочу этого». «Вера, милая, беда у нас. Госпожа Инга, убили ее». Галина опускает голову и плачет. Вера стоит шокированная услышанным и не может проронить ни слова. «А то, что вам тут не стоит оставаться, это безусловно правильно. Это очень опасно». В комнату тихо входит мужчина, в котором Вера узнает Степана. «Степан? Вы здесь? А где Влад?» Сама не ожидая от себя такой радости от встречи, спрашивает Вера. «Вера, вам нужно торопиться. Сейчас нужно думать о ребенке. Идемте со мной. Я постараюсь незаметно вывести вас из замка. Далее немедленно уезжайте. Как можно лучше спрячьтесь». «Да что происходит? Вы можете мне сказать? Я не сделаю больше ни шага, пока не узнаю все». Вера складывает руки на груди и демонстративно присаживается на кровать, показывая серьезность своих слов. Степан вздыхает и смотрит на Галину. Женщина еле заметно отрицательно мотает головой. «Я жду». «Говорите или уходите», – раздраженно еще раз просит девушка. «Тут такое дело. Владислав нашел свою королеву, и она вцепилась в него своими коготками глубоко». «В смысле королева? Ну как же?» – выдыхает с болью Вера. Надежда на то, что мужчина простил и искал ее, была очень сильной. «Но так сложилось. Эта полукровка невероятно сильно хочет власти и жаждет внимания и любви господина. Она может захотеть устранить вас. Пойдемте, пожалуйста. Все образуется. Но не сейчас. Главное – сохранить ребенка», – начинает упрашивать Веру Галина. «Почему мне нельзя поговорить с Владом?» «Поговорите. Обязательно поговорите, но позже. Пока это небезопасно». Вера нехотя встает, берет сумку с вещами и выходит из комнаты следом за Степаном. Мужчина ведет ее по пустым лабиринтам коридоров и выводит у выхода в северной части замка, которая почти не охраняется, потому что там обрыв и пустынное место. «Вот по этой тропинке выйдите на ближайшую дорогу. Прячьтесь, когда услышите приближение какого-то транспорта. Выносливости вам хватит добраться до города пешком, а там выберите укромное место и никому не говорите, где оно». Девушка нехотя кивает и придет по витой тропинке, еле заметно натоптанной в середине обрыва. «Ты думаешь, мы правильно поступаем?» – тревожно спрашивает Галина Степана, когда тот возвращается. «Конечно. Сейчас Влад бросит все ради нее и ребенка. Он, конечно, защитит ее, но бороться за власть точно не станет. Это Алька – то, что нужно. Она приведет его к власти. Жителям ночи давно нужен новый вожак. Совет слишком погряз во власти, и высшие забыли, что истинного правителя никто не смеет ослушаться. Ян и его подчиненные доказывают то, что члены совета уже не являются истинными вожаками. Но как же быть бедной девочке? Она одна, беременная и только что обращенная. Она не знает, как с этим жить. Ее сердце страдает от любви. Это чувствуется даже через толстенную дверь ее комнаты. Пророчество гласит, что им суждено быть вместе, а значит, все разрешится само собой. Если нет, то так тому и быть. Ну а смерть Инги – это не перебор? Госпожа была очень справедливая и могущественная. Я не думал, что Альбина решится на такое. Отступать все равно, слишком поздно. Мужчина гладит испуганную, расстроенную Галину по плечу и уходит по своим делам. Женщина тоже спешит вернуться на свое рабочее место в приемную совета. Не хватало еще, чтобы высшие заметили ее отсутствие и наказали. Вера идет уже несколько часов. Когда вдалеке показываются высотки и огни окраины города, девушка облегченно выдыхает. «Ничего, малыш, мы справимся. Ты родишься и поможешь маме вернуть папку», – гладя живот, тихо шепчет Вера, подходя все ближе и ближе к городу. «Главное понять, как мы с тобой будем питаться, чтобы не привлекать внимание. Вера придет по пустынной дороге и не знает, что делать дальше. Поехать к родителям? Вдруг она навредит им?» Девушка вдыхает носом запахи города и понимает, что снова голодна. «У меня есть то, что ты хочешь», – тихо хрипит голос за спиной. Вера вздрагивает и оборачивается. Девушка все еще не может сосредотачиваться и отделять один запах от другого. Перед Верой стоит маленький, сгорбленный старичок. Он одет в длинный плащ. Его руки не похожи на человеческие, они покрыты волосами и имеют длинные желтые когти. «Откуда вы знаете, что мне надо?» – немного испуганно спрашивает Вера инстинктивно кладет руки на живот, пытаясь защитить единственное, что у нее есть ценного – своего малыша. «Не нужно меня бояться. Я смогу тебе помочь и защитить тебя. Идем со мной, Вера», – протягивает свою страшную руку старик, приглашая пойти следом за ним. «Я устала. Что все хотят мне помочь и ничего не хотят объяснять? Говорите, кто вы, или я не хочу больше продолжать наше общение». Вера чувствует небольшую злость и раздражение внутри себя и издает тихий рык. «Для кого-то я ангел, для кого-то я демон. Мое истинное имя – дух равновесия. Ты можешь звать меня Венар. У меня голова идет кругом, вампиры, оборотни, теперь вот еще и духи. Когда я свернула с пути обычной девушки и угодила в этот темный мир? Идем, я все расскажу на месте. Воины света попросили присмотреть за тобой. Ваш с Владом ребенок очень важен для них. Твоя судьба давно определена. Идем же», – старик снова протягивает Вере руку. Девушка обреченно вздыхает и берет нового знакомого за руку. Его ладонь холодная и шершавая. «Закрой глаза и освободи голову от всех мыслей», – монотонно говорит дух. «Легко сказать», – недовольно отвечает Вера. В ответ старик сильно сжимает ее руку, заставляя повиноваться. «Ай, да, поняла я. Освободить голову. Проще простого», – закрывая глаза, отвечает девушка. Она старается представить пустую белую комнату вокруг себя, без всяких звуков и запахов, полная изоляция. «Простите, Венар, а как долго мне стоять со свободной головой?» «Уже все», – ехидно отвечает старичок и отпускает руку девушки. Вера открывает глаза и замирает от неожиданности. Вокруг них уже не серый грязный город, а красивая зеленая природа. Неподалеку виднеется густой лес. Девушка оборачивается и видит небольшой, но очень красивый дом. «Прошу, это мой дом. Пока будешь жить здесь, тут тебе ничего не угрожает», – вежливо говорит Венар и жестом приглашает гостю войти. Вера смотрит на хозяина дома и снова застывает от удивления. Перед ней уже не низкорослый страшный старикашка, а высокий статный мужчина. Не очень красивый, но довольно приятной внешности. Одет он в легкий серый льняной костюм, за спиной торчат небольшие черные крылья. Девушка улыбается и входит в дом.